Глава 28. Мы со стужей оседаем на пол в душевой и пытаемся отдышаться, пока вода продолжает хлестать на нас сверху. Мне так хорошо в этот момент, что хочется смеяться. Просто так, без причины. Не помню, чтобы когда-нибудь испытывал такие эмоции с другой девушкой. Но меня так вставляет от этой маленькой мигеры, что я не могу отойти даже спустя пару месяцев непрерывного траха. Я постоянно ее хочу. «Куда ты дел презерватив?» — неожиданно спрашивает она, напрягаясь в моих руках, и я морщусь, понимая, что никакого презерватива не было. «Блядь, я забыл про него». Эти слова оказывают эффект разорвавшейся бомбы. Стужа резко отталкивается от меня, скользя задницей по плитке, чтобы смотреть мне в лицо, и я ясно вижу, как в ней разгорается ярость. «Забыл? Что значит забыл? Какого черта, Фет? Я же говорила! Я предупреждала тебя! Как ты мог забыть, если до сих пор тянулся к нему на автомате? Ты хоть понимаешь, что наделал?» Она буквально кричит во всю глотку, покрасневшая и злющая, ударяя меня в грудь ладонями снова и снова, словно пытается вбить в меня каждое слово. Я в шоке от ее вспышки, учитывая, что мы оба проверялись недавно и установили, что здоровы. А еще я знаю, что она принимает таблетки, хоть и не сказала мне об этом. Но у стужи какой-то бзик на теме презиков. Она только отсасывает мне без резинки, а секс без нее – жесткое табу. И теперь мне интересно. Почему, учитывая, что ее реакция далеко от нормальной, она на моих глазах начинает скатываться в истерику, беря душевую лейку и направляя ее себе между ног, маниакально смывая все, что могло остаться у нее внутри? «Прекрати!» – хватаю ее за руку, пока она себе не навредила, потому что импульсивные движения ее пальцев далеки от нежности. «Черт, ты же сделаешь себе больно, дура!» «Что за истерика на пустом месте, если ты принимаешь таблетки?» «Отпусти!» — кричит она, пытаясь вырвать руку из моей хватки. «Ты не понимаешь, таблетки не дают гарантии. Двойная защита. Всегда используй двойную защиту». «Да успокойся ты, блядь!» Вырывая у нее чертову лейку. «Стужа, хватит!» «Ты не понимаешь!» — маниакально повторяет она. «Отпусти, Фет! Надо хотя бы смыть. Отпусти меня!» «Ты вымыла уже все, что можно было». Пытаюсь привести ее в чувство, начиная всерьез беспокоиться. «Ну же, стужа, успокойся. Все хорошо, слышишь? Это все ты виноват!» Бьет она меня свободной рукой по груди. «Это все ты! Ты! Ты! Ненавижу тебя! Как ты мог?» Она начинает рыдать, пока я стою в полном шоке от происходящего. Но, по крайней мере, больше не пытается себя покалечить. Я осторожно прижимаю ее к себе, не наталкиваясь на сопротивление. Стужа, наоборот, утыкается лицом в мое плечо, обнимая меня за спину и плача так, что у меня в груди зреет огромный неприятный ком. Я держу ее, шепча, что все хорошо, и поглаживая по спине, но не делаю попытки вывести из душа, пока ее громкие, душераздирающие рыдания не переходят в тихий плач. Мы стоим так неизвестно сколько времени, но как только она немного затихает, я тянусь и выключаю воду. Это движение, кажется, привлекает ее внимание, потому что стужа медленно отстраняется от меня, вытирая слезы на щеках и не глядя мне в глаза. Выражение ее лица становится отчужденным. Она закрывается, и меня это, черт бы все побрал, очень напрягает, потому что я в полном недоумении из-за ее истерики. И если мне придется выпытывать у нее ответы, я точно начну психовать. Тем не менее, я позволяю ей выскользнуть из душа, шагая следом и вытираясь полотенцем. Она спешит сбежать от меня в спальню, но я не отстаю. «Тебе пора», — заявляет вконец охреневшая сучка, рыща в своем гардеробе. «Охуеть, ты реально считаешь, что я уйду? Ничего не хочешь объяснить?» «Я не обязана ничего тебе объяснять», — снова включает гнев стужа, глядя на меня вызывающе, но все впечатление портит ее красное и опухшее от слез лицо. «Ты облажался, Дубов! Я четко сказала, что никакого секса без презерватива. Я доверяла тебе, потому что все время, что это длится между нами, ты ни разу про него не забывал. Что же случилось в этот раз? Ты поленился? Тебе было не втерпеж? Или ты сделал это специально, потому что тебе не нравятся резинки?» «Что за хуйню ты несешь?» Даже понимая, что она специально нападает, начинаю злиться я. «Я не говорила тебе, что принимаю таблетки, но ты это знаешь откуда-то, поэтому и не беспокоишься о возможных последствиях. Конечно, это ведь не тебе с ними разбираться. Мое тело, моя проблема, так? Подумаешь, стужа, может залететь, аборт, плевое дело». «Ты в своем уме?» Абсолютно шокирован я ее обвинениями. «Что у тебя за бзык, бля? Риск залететь, принимая таблетки от одного раза без презика, это просто пшик. Из-за чего ты так истеришь? Да, я забыл, но это случилось один единственный раз. Я тоже человек, представь себе. Это просто абсурд какой-то. В чем твоя проблема? Ты можешь мне прямо сказать? Ты – корень всех моих проблем», – кричит она, снова выходя из себя. «Все плохое, что происходит со мной, всегда связано с тобой. Ты не оставляешь меня, даже когда я изо всех сил стараюсь тебя избегать. Преследуешь, чтобы снова испортить мне жизнь. Сколько еще боли ты хочешь мне причинить, прежде чем оставить, наконец, в покое? Что такого я сделала тебе, Фет, что ты так ненавидишь меня? Ты дура!» Не могу сдержать злость, услышав эти абсурдные слова. «Ненавижу тебя? Серьезно? Разве то, что мы делаем, похоже на ненависть, стужа? Мы вместе, ты и я, из ненависти? Скажи мне, блядь, правду, наконец! Перестань прикрываться этой тупой агрессией! В чем проблема на самом деле?» Это заставляет ее замолчать. Она отворачивается, зло вытирая щеки, по которым снова текут слезы, и начинает отрывистыми движениями натягивать на себя пижамные штаны и топик. Я терпеливо жду, потому что не сдамся, пока не получу ответы, и наблюдаю, как она мечется по комнате, сначала вытирая волосы полотенцем, потом нанося на лицо какой-то крем и, наконец, обмякая от поражения прямо за туалетным столиком. Ее плечи опускаются, взгляд устремлен в пол, и я понимаю, что она заговорит, прежде чем это происходит. «Я была когда-то беременна», — звучит тихое признание, которого я ожидал в последнюю очередь. «Это получилось случайно, но я смирилась. Не собиралась делать аборт. А потом у меня случился выкидыш, и пережить это было... не знаю. Слово «трудно» недостаточно описывает то, что со мной происходило тогда. Я испытывала настоящее горе, хотя изначально даже не хотела этого ребенка. Беременность вергла меня в ужас. Поэтому я так осторожна теперь. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я уже знаю, что решу родить, если забеременею. Но я не готова к детям. Точно не до брака, не с человеком, с которым просто встречаюсь. Последние слова обо мне. Но меня это не уязвляет. Я не заглядываю так далеко в будущее. Не уверен, что вообще захочу жениться когда-нибудь, не говоря уже о детях. Но что меня задевает, так это факт того, что она была беременна от кого-то. В горле поднимается желчь и хочется разбить что-нибудь. Я, конечно, понимаю, что у нее был секс до меня. Но беременность... это совсем другое дело. Это след другого мужчины в ней. Куда более личный, чем секс. Мне хочется спросить, что за хрен был ответственен за это. Но в то же время не хочется знать этого. Не хочется давать образ покоя еще абстрактному мужику, который трахал ее до меня. А потом в голову внезапно ударяет осознание, что, кажется, я знаю, когда именно это произошло. Мой взгляд автоматически падает на ее живот, прикрытый топом. Там прямо под пупком есть надпись «12 сентября», которую я сам набил ей. Я еще тогда понял, что с ней что-то не так, что она что-то переживает. И эта дата для нее значит большее, чем просто прихоть сделать первую в своей жизни тату. «Да нет, не может быть!» «Это случилось 12 сентября?» спрашиваю, прежде чем до конца обдумываю свою мысль. Стужа вздрагивает и смотрит на меня через зеркало. Она не отвечает, но выражение ее лица ясно говорит, что я прав. Есть ли вероятность, что это мог быть мой ребенок? У нас был секс тем летом, незащищенный. Я тупо забыл про презерватив, облажался по полной. С другой стороны, я ведь не знаю, спала ли она с кем-то еще в то время. Стужа только после того случая стала зацикленной на предохранении. Кто знает? Может, она и с другими трахалась без защиты. Это тоже выводит меня из себя, заставляя кипеть от ревности. «Ты забеременела от меня?» «Да», — не отпирается она. «Мы забыли о защите, и я залетела с первого раза. Теперь ты понимаешь, черт возьми, мою тревогу». «Ух ты, блин, я не должен так удивляться, но меня эта новость ударяет, как обухом по голове. Хотя я минуту назад об этом сам думал». «Ну, ни хрена себе, я облажался. Черт! Не знаю даже, что чувствую по этому поводу. Не могу сказать, что понимаю ее. Самому от себя тошно за такие мысли. Но я ощущаю лишь облегчение от того, что это был я, а не кто-то другой». Ревность немного утихает. А что касается ребенка, не могу воспринимать ее прервавшуюся на очень раннем сроке беременность как потерю настоящего ребенка. Он, наверное, еще даже не сформировался. По крайней мере, я утешаю себя мыслью об этом, потому что ничего не могу почувствовать по поводу его смерти. Можно ли назвать это смертью? Блять, как же все запутано! С другой стороны, я ощущаю больше сочувствия к стуже, по которой это так ударило. Она все еще страдает. Ей действительно больно. А вспоминая ее истерику в душе, я чувствую себя настоящим ублюдком. В отличие от моих прошлых девушек, на чувства стужи мне не наплевать. Мне не все равно, когда она расстроена или ей больно. Я забочусь о ней. Более того, я люблю ее. Действительно люблю. Не часто признаюсь в этом даже самому себе. Но это так. И что бы она ни думала о наших отношениях, я не просто парень, с которым она встречается на данный момент. Она и я — это надолго. Потому что я знаю, что едва ли смогу разлюбить ее или устану от нее. Мы вместе дольше, чем я когда-либо был с одной женщиной. Я всегда уставал от них. Хотел кого-то нового, но с ней стужа стоит всех женщин, с которыми я когда-либо был. Она зажигает меня так, как я не считал себя даже способным. И я не отпущу ее уже. «Ничего не хочешь сказать?» — язвительно спрашивает она, оборачиваясь ко мне. «Я не знаю, что сказать, но что-то должен». «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить». Останавливаясь на правде, подходя и присаживаясь на корточки у ее ног, чтобы обхватить ее дрожащие пальцы своими. «Прости меня, я был безответственным придурком». Ее глаза расширяются, и это почти комичное зрелище. Но неудивительно, что она так удивлена, учитывая, что не в моей привычке извиняться перед кем-либо. Стужа такая красивая сейчас, даже заплаканная, с покрасневшим лицом, блестящим от крема, который она нанесла на свою кожу. Ее нижняя губа подрагивает, словно она пытается остановить дрожь. и мне очень хочется поцеловать ее, но я гоню эту мысль. В груди появляется щемящее чувство, которое я испытываю крайне редко, и оно никак не связано с похотью. Я хочу прикоснуться к ней ради близости, а не ради секса. На самом деле, секс сейчас последнее, о чем я думаю. Я не хочу снова плакать. Кривит рот она, отводя взгляд. Намек понят, в этом мы с ней похожи. Нам не нравится говорить о своих чувствах открыто. Она хочет замять тему, чтобы не зацикливаться на этом. И я с ней согласен. Не хочу обострять. Тогда не плачь, говорю легким тоном. Обещаю очень тщательно следить за упаковкой своего члена в будущем. Она издает смешок, закатывая глаза. Ты такой придурок. Мог бы сказать это нормальными словами. Я просто люблю тебя раздражать. Кусаю ее за тыльную сторону ладони, зарабатывая подзатыльник. Мы постепенно отходим от этого эмоционального взрыва и идем смотреть фильм. Но я все никак не могу перестать думать о том, что узнал сегодня. Хоть это и не меняет моего отношения к ее беременности. Возможно, я просто не воспринимаю детей так, как это делают другие люди. Такой уж равнодушный урод».